то-то же». Ленин пошел к выходу. Навстречу Ленину шагнул человек в вельветовой блузе. «Простите», — обратился он к Владимиру Ильичу, — «мог бы я задержать вас на минутку?» Ленин внимательно посмотрел на него. Длинные, хорошо промытые волосы рассыпались и закрыли уши. «Да, пожалуйста, но с кем имею честь?» Человек отвел от лба волосы. «Я Феофан Строганов, делегат 5-го Всероссийского съезда Советов, член партии социалистов-революционеров». Ленин поклонился. «Слушаю вас, товарищ». Строганов поднял голову. Так удобнее было удержать рассыпающиеся волосы. «Мне сказали, что убит Мирбах». Ленин нетерпеливо сжал лацкан пиджака. «Да, убит. Час назад. Мне еще сказали, что вы решили направиться в германское посольство, чтобы выразить соболезнование». «Да, сию минуту, если разрешите», — произнес Владимир Ильич. Собеседник Ленина протянул руку. Жест выражал нетерпение. «Я заклинаю вас не делать этого». «Почему?» «Есть такое абстрактное понятие достоинства». «Да-да, достоинство государства, народа, правительства, наконец, собственное достоинство. Для гражданина и человека нет понятия более святого, чем это». Ленин молча смотрел на собеседника. Рука Ильича, зажавшая лацкан, казалась белой. «Что вы хотите этим сказать? Если вам недорого собственное достоинство, поберегите достоинство России, от имени которой, волею судеб...» Он шумно вздохнул. «Волею судеб вы говорите сегодня с миром». «Я заклинаю вас», — произнес он мягко и поправил волосы. Ленин взглянул на небо. Неожиданно смерклось. Где-то высоко над Москвой грозовая туча затенила солнце и ударил гром. Он был легким и быстроногим, этот гром, как первый гонец приближающейся грозы. «Достоинство», — произнес Ленин. «Личное достоинство», — повторил он. «Мое личное достоинство ничего не значит, если речь идет о благе России». Он задумался. Быть может, он впервые представил, как сейчас явится в германское посольство на денежном с соболезнованием. Нелегкая эта миссия. О благе России. «Но этот акт соболезнования», — встряхнул волосами Строганов, — «отнюдь не ваше личное дело и даже не дело вашего правительства». «Нет, это дело мое и правительство», — сказал Ленин. Он смотрел на небо. Оно было сплошь сизо-фиолетовым, но посреди него, точно кружочек чистой воды в проруби, прорывался кусок синевы. Тучи не заволакивали этот кусок синевы. Наоборот, оберегая, они отодвигали его на край неба все дальше, все стремительней. Ленин смотрел на это озерцо чистого неба, убегающее на север, и свет этой сини лежал на его лице. «Вы не имеете права!» — почти выкрикнул Строганов. «Имею. Его дал мне съезд». Ленин направился к выходу. Машина шла, взрывая воду. За какие-нибудь четверть часа потоки заполнили город. Небо точно отвердело, и молнии кололо его на острые ломкие глыбы, как колет уголь или лед. Еще удар, и небо осыплется и завалит город. На Пречистенском бульваре ливень начал стихать. Когда молния вспыхивала, листва, промытая дождем, казалась ярко-зеленой, молодой. Всю дорогу Ленин молчал. Петр сидел рядом с шофером и не видел лица Владимира Ильича, но слышал его дыхание. В какой раз за этот час Петр возвращался к одной и той же мысли? Съезд Советов и убийство германского посла. Со времен Бреста никогда Россия не была так близка к войне с Германией, как сейчас.